Глава 42. Кэл. I will always love you. Уитни Хьюстон. Подъем, подъем. Пора использовать твои кошмарные леггинсы по назначению. Я узнала этот голос. Тот, кто подчас бронил, унижал и очаровывал меня. Он принадлежал мужчине, который бегал со мной каждое утро. Ну, до недавнего времени. Тому, кто поцеловал меня так, что до сих пор подкашиваются коленки, а сердце сбивалось с ритма каждый раз, когда я прокручивала это воспоминание в голове. А прокручивала я его как минимум дважды в минуту. Сейчас у меня все затрепетало внутри. Едва я вспомнила о том, как 3 дня назад Роу прижимал меня к снегу, о том поцелуе, который оглушил меня. А потом Роу, даже не попрощавшись, улетел в Лондон. О том, что он на другом континенте, мне пришлось узнать от Дилан. «Уходи!» – простонала я. Лежащий рядом Симус вторил мне громким пренебрежительным мяуканьем. «Не благодари за бесплатный кейтеринг!» – прорычал Роу, стоя под моим окном. «Похоже, он в прекрасном настроении. Кого-то убил? Я не оправдываю подобные поступки, но надеюсь, что жертвой пала Эллисон». Я уткнулась лицом в подушку. Еще слишком рано. Слишком холодно. К тому же я простыла после того, как развеяла папин прах в Мокси Фоллс пару дней назад. Одно обещание исполнено. Осталось еще одно. «Пятнышко, считаю до 10». «Рада за тебя. Вот так достижение на 27-м году жизни». «Ты сейчас дошутишься, и я поднимусь к тебе», — пригрозил Роу. «И что ты со мной сделаешь?» Я с интересом оторвала голову от подушки. «Молю, пусть это будет развратно. И в обнаженке, и с кучей телесных жидкостей». Наступила тишина. «Что, я не дождусь никаких остроумных реплик от мистера Сарказм?» Я уставилась на окно, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. «Просто спускайся, хорошо?» Его голос звучал устало и... поверженно. «Такое возможно?» «Чёрт! Я просто пытаюсь тебя подбодрить, но не выходит. Ресторан закрыт на ближайшее будущее. А по округе свободно разгуливает мой сумасшедший сталкер. Не усложняй мне жизнь и спускайся уже». «Вот чёрт. Ты в порядке?» Я вскочила с кровати, пригладила волосы и бросилась к окну. От одного его вида мне стало спокойнее. «Боже, да я в полной заднице». «Да. Нет». Роу устало потер лицо. «Не знаю». «Дай мне 5 минут». Я вылезла из постели. Симус продолжал лежать, покровительственно щурясь на меня, пока я собирала волосы в пучок и обувала кроссовки. «Да, знаю. Ты сейчас будешь спать и вылизывать свои яйца. Ты явный победитель, Сим». Ополоснув лицо и почистив зубы, я распахнула дверь и столкнулась нос к носу с Роу. На нем были черная толстовка и серые треники. Привычный наряд для нашей утренней пробежки. Едва он меня увидел, его хмурое выражение переменилось. Мне нравилось, что он смотрел на меня так, как ни на кого другого. Словно я была не просто человеком, а событием. «Что случилось?» — спросила я. Роу покачал головой. «Я задницу отморозил, пока тебя дожидался. Побежали, и я тебе расскажу». «Ладно, но я все равно на тебя наору», — предостерегла я. «За что?» — недовольно зыркнул он. «За то, что поцеловал меня. Мы больше не можем этого делать, кстати. А потом за то, что молча уехал из города. Но сначала расскажи, что случилось с Декартом». Обычно во время пробежки мы подтрунивали друг над другом. Так Роу старался отвлечь меня от мыслей и воспоминаний об Эллисон. Может, из-за того, что Роу выглядел сердитым, а может, потому что папа сейчас парил на ветру в каком-то чудесном местечке, став свободным как никогда. Но я вдруг перестала зацикливаться на беге или своей травме. Мы бежали легкой трусцой, стараясь не забывать, что тротуар скользкий от подтаявшего снега. По пути Роу рассказал мне о том, что случилось с его рестораном. Не знаю, что меня взбесило сильнее. То, как люди в этом городе к нему относились, или то, каким бездушным человеком оказался шериф Мэнчин. «Даже не знаю, как долго будет закрыт Декарт. У нас запланированы выступления в СМИ, прием кулинарных критиков, целый прощальный вечер. Должен был состояться настоящий праздник, а не спешное закрытие», — проворчал Роу. Он откроется к последней неделе перед Рождеством. Внезапно выпалила я. Одному Богу известно, кто дал мне право и осведомленность делать такие предположения. Ты с помпой его закроешь, и об этом будут слагать легенды. Мы добежали до центра города, когда я вдруг осознала, какой путь проделала. Что-то побудило меня заявить. «Ну же, кофе в Удалии за мой счет. Роу вытер пот со лба краем толстовки, обнажив шокирующие точёные кубики пресса. Их 6 или 8. Обычно я хороша в математике, но никогда вся кровь приливала к влагалищу. «Не-а», — покачал он головой. «Как-то я не настроен на ещё одно шоу ужасов». «Не позволяем победить», — пожурила я. «Я вот-вот снесу их город бульдозером, чтобы получить солидный чек. Это я победитель. Хотя не вижу смысла тыкать их в это носом». «Ладно, жди тут». Я направилась в кафе размеренным шагом. И спустя несколько минут вернулась с 2 стаканчиками горячего кофе и коробкой выпечки. Я потащила Роу к скамейке с видом на гавань и открыла коробку. Он потянулся за пончиком с заварным кремом, но я шлепнула его по руке. «Вам придется заслужить еду, мистер». «Сексуальными услугами?» Он посмотрел на меня, изогнув бровь. «Это ты сказала, что мы неизбежны». «Тьфу ты, у тебя все мысли об одном», — покачала я головой. «Я задаю вопросы, а ты будешь на них отвечать. Вопрос первый. Почему ты помогаешь мне бегать?» «Потому что ты нравишься мне, вопреки здравому смыслу. Следующий вопрос». Я была безумно польщена и вместе с тем совершенно раздавлена. «Между нами ничего не может быть». «Почему это?» «Потому что ты тоже мне нравишься. А я не могу рисковать сердцем. Мне уже причиняли боль. Мне не по силам еще одно публичное фиаско. Из-за Дилан. Я не врала. Его сестра — главная причина. Мое дурацкое сердце шло с небольшим отрывом. Вопрос второй. Почему ты не рассказал, что едешь в Лондон?» Мне не удалось скрыть обиду в голосе. Я навестила Дилан, тайком притащив ей кексы. И она между делом упомянула, что Роу уехал. Я была не в себе всю дорогу до Мокси Фоллс. Роу с недоумением посмотрел на меня. «Не думала, что тебя это волнует». «Волнует, да. Я волнуюсь», — прерывающимся голосом призналась я. «Это банальная вежливость». «Учту. Поработаю над своими манерами. Еще что-нибудь?» — спросил он, нетерпеливо посматривая на пончик. «Что будешь делать со своим сталкером?» «Убью, как только поймаю». «Давай серьёзно». «Нет, одно угощение я уже заработал». Он запустил руку в коробку и, выхватив пончик, откусил большой кусок. Роу усмехнулся мне. Я увидела, что его ровные белые зубы теперь покрыты зелёно-красной рождественской глазурью. «Что ты говорила?» «Зелёный цвет кое о чём мне напомнил. Ты когда-нибудь отправлял мне на день рождения торт из брокколи?» «Нет». Его скулы порозовели, и Роу бросил пончик в коробку. «Роу!» «Это был кулинарный вызов, ясно?» Он перевел взгляд на корабли, пришвартованные в гавани, и быстро выдохнул. «Я приехал в Нью-Йорк на конференцию и вспомнил о твоем дурацком желании. Маркус, шеф-повар в ресторане, где ты работала, мой давний друг. Он рассказал, что ты на смене». «Приятель, торт реально вышел вкусным? У тебя что, есть какой-то ноу-хау?» Роу посмотрел на свой пах, и я рассмеялась, в шутку отпихнув его мощную руку. Роу схватил другой пончик и запихнул его в рот. «Моя очередь задавать вопросы. Почему красные?» Испачканными пудрой пальцами он заправил мне за ухо прядку волос с огненно-красными кончиками. «Потому что с тех пор, как ты уехал, не попрощавшись, перед глазами стоит красная пелена». «Такое время года», — соврала я. «Интересно, перестанем ли мы однажды лгать друг другу? Сможем ли просто говорить правду, когда вопрос касается нас?» Роу прищурился. «Гонишь». «Проверим?» — фыркнула я. «Да». Смех, вырвавшийся из моего рта, напоминал крик двух китов, пытавшихся связаться друг с другом из разных океанов. Роу смотрел на меня в упор. При мысли, что он проведет осмотр, мое сердце забилось часто-часто, а внутри все сжалось от желания. «У меня есть еще один вопрос», — заявила я. «Супер», — плоским тоном сказал он, не сводя с меня взгляда. «Не тяни». «Почему ты все же вырезал мою голову со всех наших детских фотографий с Дилан. Моя 17-летняя личность сильно этим оскорблена. А еще мне не по себе. Я ни на минуту не поверила в то, что это сделала Дилан. У нее не было на то никаких причин. «Скажи ей, что моя 21-летняя личность вырезала твое лицо, а не голову». Роу помолчал. «Потому что я хотел, чтобы что-то напоминало о тебе. А забрать с собой целый альбом не мог. У меня был всего один чемодан». «Ты мог взять две или три фотографии». Он покачал головой. «Ты должна знать, пятнышко, что в отношении тебя я особенно алчен». Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, и между нами бушевал целый океан невысказанных слов. Вот дерьмо. Роу прав. Рано или поздно он все-таки меня трахнет. Последний вопрос. Я хотела схватиться за шнурки на его черной толстовке, намотать их на пальцы, притянуть его к себе и целовать, пока мы не начнем задыхаться. Валей. Думаешь, мне удастся пробежать этот марафон? И вот тогда я увидела улыбку, от которой растаяло мое сердце. Пятнышко, ты справишься на ура.